Глава 17. В ту ночь Дерби был заполнен до отказа. В одном из отделений молодой, похожий на льва, Берт Ланкастер, казавшийся королем гангстеров, держал свой двор. Его окружали друзья и подружки, а зубы у него так сверкали, что от них расходилось сияние. В другом отделении сидел вместе со своей красавицей-женой молодой гений Орсон Уэллс, поглощавший невероятное количество еды. Фактически он пообедал во второй раз и выпивший 3 бутылки шампанского. Рита Хейворд лишь сердито посмотрела на него, когда он произнес слова, которые могли бы стать его девизом. «Еще картофельного пюре, пожалуйста». Конечно же, там был Микки, хотя и без жены. С ним пришла харистка с огромными грудями. Больше, чем даже у его супруги. Он курил Lucky Strike, пил коктейли «Белый русский» и искал кого-нибудь из продюсеров, чтобы поругаться, поскольку чувствовал себя, пусть это был лишь плод его воображения, слегка подзабытым. Там был Хамфри Богарт с неким маленьким ничтожеством, то ли Биллом, то ли как-то еще, сценаристом, родом из Миссисипи, который крепко увяз в переписывании глубокого сна Рэя Чандлера. Богги называл его «малышом», следил, чтобы он был веселым и пьяным, и все время пытался убедить его, что неважно, будет ли хоть один человек знать, кто это сделал. Вирджиния тоже была там, со своим возлюбленным Бенджамином Сайджелом по прозвищу Бакси и с лучшим голливудским другом Бена Джорджи Рафтом. «Только посмотрите на это», — сказал Бен. «Эрл Флинн выглядит так, что хуже некуда». «Я слышал, он совсем выдохся», — заплетающимся языком проговорил Джорджи. «Братья Уорнеры вот-вот вышвырнут его». «Нет, вы смотрите, смотрите!» Эрл Флинн был еще пьянее, чем Джорджи Рафт. На его красивом некогда лице уже появлялись признаки распада. Это была маска красоты, безжалостно превращавшаяся в линялую рогожную лучину огородного пугала. «Да, но с тобой-то они тоже не заключили контракт, так ведь, Джорджи?» — сказала Вирджиния. «Я выкупил их кабальный контракт», — заявил Джорджи. «Отдал Джеку чек на 10 000 и вышел из его кабинета свободным человеком». «А я слышала, что это он заплатил тебе 10 кусков, лишь бы ты убрался», — не унималась Вирджиния. «Вирджиния, заткнись», — бросил Бен. Рафт с капризным видом глядел в стакан. Для крутого парня его лицо было на удивление маленьким, с тонкими чертами и вздернутым, словно у эльфа, носиком. «Это ему выйдет боком», — утешал артист и его лучший друг с тех времен, когда они по-соседски помогали друг другу воровать яблоки из тележки. «Почему бы тебе не замочить ассистента режиссера, Бен? Ну, то есть, если ты сначала найдешь подходящего. Вдруг ты снова сделаешь Джорджа великим», — поддразнила его Вирджиния. «Просто не знаю, что случилось с этой сукой», — объяснил Бен. «С тех пор, как мы вернулись с юга, она дерзит мне, не переставая». Он неприязненно уставился на Вирджинию. Проклятие! Она была все тем же воплощением животного женского начала во всей его грубой красе. Этим вечером она сделала так, что ее волосы не спадали темно-рыжей шелковистой волной, выставила на обозрение в меру полные плечи, а между объемистыми грудями, плотно прижатыми друг к другу, зияла черная щель, где любой мужчина мог навсегда затеряться и оставить там свою душу. «Да!» — воскликнула она. «Может быть, это связано с твоими полетами в эту чертову пустыню? Ты хочешь посмотреть, как Дэл Вебб закапывает бабки мистера Лански в долбанную дыру в земле?» Все начиналось сначала. «Ребятки, ребятки!» — вмешался Джорджи. «Лучше давайте веселиться. У нас прекрасный стол в Браун-Дерби, в зале, битком набитым кинозвездами. Куча народу поубивала бы друг друга за то, что у нас есть. Давайте веселиться! Гарсон, еще виски, пожалуйста!» Вся троица взялась за стаканы, пытаясь пригасить волнение и вернуться к дружескому общению. «Вирджиния, знаешь, я делаю великую вещь, вот видишь». «Все большие парни уверены, что это будет грандиозно. Покруче Хот-Спрингса». «Хот-Спрингс, насколько мне известно, находится в Хот-Спрингсе, а не в пустыне. Им управляет Оуни Мэддокс. Вроде бы все обстоит именно так, Бен. Уж ты-то должен знать». Бен позволил себе захихикать. «Думаешь, Оу не такой уж великий и могучий? Думаешь, на Оуне ни у кого нету правы? Так вот, позволь сказать тебе кое-что. У Оуни начались небольшие неприятности, которых ты себе ни за что не пожелала бы». «Оуни клевый парень», — заявил Джорджи. «Он был знаком кое с кем и помог мне, когда я начинал здесь». «С Оуни покончено», — сказал Бен. «Только он сам пока еще не знает». «Оуни, конечно, червяк, но способен позаботиться о себе», — возразила Вирджиния и сделала большой глоток. То была ее третья отвертка. Она могла перепить любого мужика в Голливуде, кроме Флина. Строит из себя британского сноба, а на самом деле такая же помойная крыса из Эстсайда, как и вы, красавчики. «Вирджиния, у Оуни серьезные неприятности, и большие люди знают о них. Я услышал об этом уже здесь. Власти начали против него облавы, громят его заведения, а он не понимает, как добраться до того, кто стоит за всем этим. Его власть в городе сильно поколебалась, и как только она исчезнет, от него все убегут. Это случилось с ним в Нью-Йорке, это случится и в Хот-Спрингсе. Он уже потерял Коттон-клуб, потеряет и свои южные владения, вот увидишь. Его пришьют, или он лишится всех своих бабок, что одно и то же. И ты будешь тем самым парнем, который вытрясет у него все? Мне не нужно ничего в Хот-Спрингсе. Я даже не хочу, чтобы Хот-Спрингс стал нашим городом. Нам нужен новый город, и я намерен выстроить его в пустыне. Только посмотри, что я делаю, черт возьми! Бен! Пока что ты построил только дыру в земле, и то за чужие деньги. Вирджиния, ты такая грубая. Разве ты не за это любишь меня, милый? Нет, я люблю тебя за сиськи, задницу и те штучки, которые ты делаешь своим ртом. Ты, наверное, единственная белая девка в мире, которая занимается этими делами. Ты бы очень удивился, милый. Привет, любимая, твой бюст просто великолепен. Это был Эрл Флинн, старый приятель Вирджинии. Они познакомились на вечеринке или где-то еще. Флинн подался вперед, просунув голову в их кабинку. Его лицо, известное своей красотой, выглядело настолько злобным, что могло бы расплавить дверь банковского сейфа. «Убирайся ты, английская блевотина!» — вспылил Бен. «Привет, Джорджи!» — сказал Эрл, игнорируя Бена. «Не повезло тебе с Уорнерами. Следующим они вышвырнут меня!» «Я кое-что устроил, со мной все в порядке. А как твои дела, Эрл?» «Ну, водка всегда найдется». «Эрл», — вмешалась Вирджиния, — «только не засаживай больше 15-летним. В следующий раз Джерри Гейслер может не вытащить тебя». «Власти любят Флина, старушка». «О, Бенджамин, не заметил тебя, старина. Все еще ищешь зарытое сокровище. В «Капитане Бладе» есть очень красивая карта». «Ты австралийский ублюдок!» Артист упомянул об одном из самых бесславных приключений Бена. Вместе со своей прежней любовницей, которая объявила себя графиней благодаря кратковременному давно забытому браку с настоящим итальянским графом, он арендовал яхту и отправился на остров неподалеку от материка на поиски пиратских сокровищ. На протяжении всего светского сезона 41-го года в Лос-Анджелесе только и делали, что шутили об этом. «Не обижай Бена», — сказала Вирджиния, — «у него большие планы. Он действительно знает, где захоронено сокровище. Так вот, оно в пустыне, а вовсе не на острове». «Вирджиния, ты сука!» «Зачем так резко, старина?» — проворковал Эрл, уже направляясь к другому столу. «Надо тебе разделаться с ним», — сказал Джорджи. «Он жуткая задница». «Пойми меня правильно, я не могу сам связаться с ним, потому что он до сих пор корешится с Джеком Уорнером и может мне напакостить. Я намерен еще раз попытать счастье с Уорнерами, и сейчас не могу делать резких движений». «Это все мечты», — нараспев проговорила Вирджиния. «Ты ничего не сделаешь с ним, потому что боишься его. Говорят, он довольно серьезный парень. А этот гений, который снизошел до нас с тобой, тоже ничего с ним не сделает. Ведь если он кого-нибудь заденет, то обделается с ног до головы». «Вирджиния, уймись!» «Он не рассказывал тебе эту историю, Джорджи? попытался заехать в морду одному ковбою в Хот-Спрингсе. А парень, не будь дурак, так забабахал ему по ребрам, что он не может сидеть прямо вот уже полторы недели. А мне приходится слушать, как он скулит, словно малый ребенок. «Я доберусь до этого парня». «Да, ты доберешься до него. Ты и армия за твоей спиной. Бен, почему бы нам не вернуться прямо сейчас? Доберись до него. На этой неделе. Или что, не с руки?» Глаза Бена подернулись мутной пеленой бешенства, лицо напряглось. «Сначала нужно сделать дела». «Он боится этого парня, и поэтому наймет мокрушников. У него не хватит мужества выйти с ковбоем один на один». «Я доберусь до этого парня!» — поклялся Бакси. «После того, как разделаю Соуни и прикрою Хот-Спрингс. Забудьте о Хот-Спрингсе, его время истекло!» «Будущее в пустыне, черт возьми! И я прокладываю дорогу туда!»